91. Воздушный шар. Украшение из бутылки. Эти воздушные шары легко сделать, но при этом они смотрятся довольно эффектно и могут стать прекрасным украшением для детской спальни. Вам понадобятся 2-литровая пластиковая бутылка, нож, краски и кисти, клеевой пистолет или малярный скотч. Удалите этикетку и вырежьте середину из бутылки. Остатки отдайте на переработку. Склейте основание и горлышко вместе. Подвешенная горлышком вниз, она будет напоминать воздушный шар. Раскрасьте бутылку по своему вкусу. Классический узор воздушного шара – яркие разноцветные полоски. Крышечка – это корзина. Ее тоже можно украсить.